чего явится еще, пьяному и море по колено. Тут я трубку положила, чувствуя, что первое семечко я ловко посеяла. На завтрак я себе поджарила сэндвич с сыром, а есть не смогла. От запаха сыра и жареного хлеба у меня в животе даже жарко стало. Вместо еды я проглотила пару таблеток аспирина и прилегла. Совсем и не думала, что засну, а открыла глаза уже почти 4. И пора еще семена сеять. Звоню дружкам Джо, то есть тем, у кого телефон был. А таких раз-два и обчелся. И каждого спрашиваю, не видел ли он Джо? Вчера он домой ночевать не приходил, говорю. И до сих пор не пришел. Но и я беспокоиться начала. Они мне все, конечно, нет, ответили. И каждый старался выведать, что у нас было-то. Но кое-что я сказала только Томми Андерсону. Думается, потому как я знала, что Джо хвастал перед Томми, как он свою бабу в струне держит, а бедняга Томми по простоте всему верил. Но все равно я постаралась не перегнуть палку. Просто сказала, что мы с Джо поссорились, и Джо, похоже, так озлился, что ушел. Вечером я еще кое-кому звонила, а некоторым и по второму разу. И очень обрадовалась, что уже начались разговоры. Ночью я спала скверно, сны видела жуткие. Один про Джо. Он стоял на дне колодца и смотрел вверх на меня. Белое лицо и два черных кружка над носом. Будто он засунул в глаза по углю. Он жаловался, что совсем один там, и просил меня спрыгнуть к нему. А второй сон был еще хуже, потому что он был про Селину. Ей 4 годика, и на ней розовое платьице, которое ей бабушка Трайша купила перед самой своей смертью. Селина подходит ко мне во дворе, и я вижу, у нее в руках мои ножницы для кройки. Я протянула руку к ним, а она головой замотала. «Вина моя», — говорит, — «и платить должна я». Поднесла ножницы к лицу и откромсала себе нос. Чик, и все. Он упал в грязь между ее лакированными туфельками, и я проснулась от собственного крика. Было только 4, но у меня ума хватило понять, что спать я больше не буду. В 7 снова позвонила в сосны. Ответил